Гроб Оссиана. Под занавесою тумана, под небом бурь, среди степей, стоит могила Оссиана в горах Шотландии моей. Летит к ней дух мой усыпленный, родимым ветром подышать, и от могилы сей забвенной вторично жизнь свою занять.